Мне как сообщили, я так и пришел. Выдыхаю. Доброе утро, Коста. Рада мне, Гера. Доброе. Сразу цепляюсь взглядом за того самого юношу. Худой, стоит не слишком уверенно, постоянно отводит глаза. Челка закрывает глаза. Прокаженная плоть идет двумя линиями по скулам. Оба белка темны, зрачки алые. Г. господин Кван, дает поклон. Для меня честь помогать вам. Дрожит голос. Вы доказательство, что каждый прокаженный имеет место среди людей. А во, не думал, что набираю репутацию в таком ключе. Вроде и приятно, но попахивает долгоиграющими проблемами. Ты ему еще отсоси, Квайрс, сплевывает Долтон. Не позорься, щенок. П, простите, вновь замялся парень. Давайте покончим с этим, а то меня как раз ждут в покоях несколько голодных ртов. Хе-хе, его ученики вообще не реагируют на подобное. Наверное, и мне не стоит. А хотя я, сукиц, значит, я удивлен, что главная шлюха замка решила помочь мне. Давлю оскал. Вот ты гаденыш, кивает Долтон. Хаем, это что, уважение? Да Викта попросила, мол, стереть с моей семьи черное пятно. И учитель согласился. Вклинилась Гера. Квайрс поможет. Много болтаешь, девка, сальная улыбка. Хотя теперь ты у нас женщина. Ха-ха. Щеки Гера окрасились румянцем. КХМ. Не смогла сдержаться. Если вам так нравится ставить меня в неудобное положение. Выпячивает грудь. Да, мой путь закончился. Говорит мне. Все прошло очень хорошо. Ну, рад за тебя. Странный разговор. Ладно, оставим прелюдии. Садится на стул, который вновь притащили в зал. Твой выход, Квайрс. Да-да, шаг вперед. Юноша глубоко вдыхает и также протяжно выдыхает. Шакал. Вспышка призыва. Воин, шакал. Уровень 3. Скорость высокая. Сила высокая. Живучесть низкая. Защита нет. Магия нет. Клан клана нет. Дух похож на гуманоидную собаку Долтона, только мужской вариант. Тело атлета, набедренная повязка, темная кожа. Голова. ХМ. Я совсем не разбираюсь в породах собак. Длинная морда, острые уши, показывает клыки, рычит. Ошейник на шее совсем не затянутый, болтается из стороны в сторону. Квайрс показывает мне карту. Да, вижу отчетливую связь. Ненависть. Но шакал не пытается убить хозяина, он напряжен, только и ждет, чтобы наброситься. А стоит. Стоит на месте. Как ты добился от него послушания? Разглядываю духа. Да духи. Уже наши слуги. Кем бы они ни были при жизни. Попав в черную карту, они поступают на службу. Окунает парень руку в пространственный карман. Из строптивых чудовищ, как и людей, достает кнут. Можно укротить силой, но не словами. Щелчок по земле. РРР. Прижал уши шакал. И все же развернулся к хозяину, угрожающе щелкнув пастью. Гера, напрягся я. Мы в шаге от смерти. Просто смотри. Спокойно, девушка. Ра. Дергается гуманоид. Начинает гавкать. Стоять на месте. Ух. Переменился Квайз в голосе. Вот теперь он похож на игрока. На месте, я сказал. Новый щелчок пришелся по плечу шакала. Такая рана не способна нанести большой урон, но замечаю, что кожа кнута смазана жидкостью. Яд, РРР, будто током ударило духа. Он узнает отраву, испугался. Преклонил колено. Ему осталось жить не больше 20 минут. Мрачно констатировал Квайз. Яд исчезнет, если я отзову его или дам противоядие. Ты хочешь отправиться во тьму, шакал, заскулил дух и склонился еще ниже. Значит, угрозы, все равно опасная тактика держать подобного духа в рукаве. Стоит дать слабину, и тебе конец. Твоя правда, попивает вино Долтон. Да только такая связь может помочь в подходящей ситуации, выплевывает. Что за моча, пха, такая связь, продолжает Квайз, защитит духа от многих заклинаний гипноза. Ему плевать на тебя. Еще они постоянно злы, ненавидят все вокруг и будут биться до победного. У тебя, Коста, насколько я слышала, прокаженная. Поежилась Гера. БРРР. Безумная комбинация. Яд гортан. Квайс удивился моим знаниям. Можно попробовать. Достаю тесак. Я был готов к подобному. Чтобы приручить строптивую, мне лично нужно отделать ее, победить, заставить бояться. Безумие подчинилось. И ты, Лола, будешь подчиняться. Долтон и Гера призвали своих духов для безопасности. Смазываю оружие зеленой жидкостью. И, Лола, вспышка призыва. Глава 37. Власть. Наученный опытом прошлых призывов, сам делаю рывок к яркой вспышке. Ха, Лола не подвела. Уже заносит руку, чтобы проткнуть мою плоть острыми спицами. Казалось, я последую плану. полосну духа отравленным лезвием, но вместо этого на ходу меняю хват тесака тупой стороной. Удар. Каха, отшатнулась невеста. Еще удар, еще и еще. Лола брызжет кровью, чувствует боль, и все же следующий взмах ей удается перехватить. Господин Коста, испугались ученики Долтона. Все же не зря пришел. Закидывает виноградинку в рот картежник, а мы с невестой боремся. Тесак не может пройти дальше, но и я схватил ее свободную руку. Застыли будто в танце, мускулы напряжены, пот стекает по вискам. Ты ненавидишь меня? Стараюсь говорить спокойно. Ха-ха-ха, напирает дух сильнее, заставив меня выгнуть спину. Хочешь убить? Нахожу опору для ног. Вот только ответное сопротивление. Теперь побеждаю я. Я уже убил тебя, Лола. Шаг вперед, она назад. Отрезал твою никчемную головешку. Прокаженная рука сжимает женское запястье до хруста. И теперь у тебя только один путь. Не надо с ней говорить, господин. Применяйте яд. Искренне беспокоится Квайс. Невеста бросила взгляд на него, затем на мое оружие, покрытое жидкостью. На меня смотри, когда я с тобой говорю. Бью лбом по парящей голове Лолы. Она запрокинулась, но быстро встала на место. Да, я могу пытать тебя, ты это чувствуешь. Травить словно животное, или придумать что похуже. Вспыхнул мой зрачок. А это что? Затеребил подбородок Долтон, увидев блик прокаженного глаза. Так давай, Лола. Продолжаю я. Давай сойдемся в смертельном бою снова. Хе-хе-хе. Одновременно отпрыгиваем, и вновь дуэль. Опять и опять. Снова и снова. Каждый раз зрители в зале хотели вмешаться в это безумие. Но меня накрыло. Я кричу на них, чтобы не мешали. Час или два. Я сражался с собственным духом, так и не применив яд. Каха. Фу. Сплевываю кровь от разбитой губы. Хе. Вправляет кисть Лола. Мы оба на пределе. И, наконец, она вновь наклоняет голову, без слов спрашивая, почему ты не используешь яд, разве не очевидно? Не понимают присутствующие, с кем я говорю. Увидь и пойми, указываю пальцем на шакала, в любой момент я могу сделать из тебя покорную зверушку. Улыбаюсь, но мне не нужны собаки, мне нужна алая невеста, что будет продолжать дело, которое умеет лучше всего. Так не бывает, шокирован Квайс. Невеста сбавила обороты, пристально вглядываясь в меня. Ненавидь, жди момента. Начинаю идти вперед. Убивай, становись сильней. Да что ты творишь, Кван? Готовится использовать способность Гера. Не вмешиваться. Встал Долтон. Всем стоять на месте. Я клянусь тебе. Показываю Лоле тесак, что не буду использовать орудие пыток и контроля. Подчиняйся, и когда достигнешь предела, мы снова сойдемся в поединке. Ха-ха-ха. Нас разделяет всего шаг. Еще секунда. Ха. Спицы устремились к моим глазам, режу щеки, не двигаюсь, и теперь женские ладони сжимают их, одно движение, свернет мне шею. Я не боюсь тебя, Лола, стекает кровь, я принц прокаженной плоти, я власть над ней, улыбаюсь, и эта власть, хе, думаю, тебе захочется повидать своих соклановцев. Невеста наклоняет голову, да, как Мэри, как Рипра, даже будучи мертвой, ты сможешь отомстить, только укажи цель, моргаю. Всего доля секунды. Открыв глаза, я вижу перед собой старую Лолу. Она все еще улыбается, безумие в глазах. Как только ты станешь слабым, скрывается с ее губ. Я убью тебя, Каста. То же самое могу сказать и я. Ее грудь прижимается к моему торсу. Если ты будешь бесполезна, я сотру твою карту в порошок. Со мной идут только сильные. И не, хе, недостойные. Ха-ха-ха-ха, мерзко. Противно, отталкивающе. Лола вернулась в облик чудовища, и зубастая пасть с длинным языком целует меня. Кровь стекает по подбородку, вкус металла, вкус человечины. Это договор, скрепление. Невеста и принц заключили кровавый союз. Командую уйти в карту. Прокаженная подчиняется. Выдох, эх, сплевываю. Немного не по плану, но яд подал мне идею. Спасибо, Квайс. Это, моргает, и зачем-то встает на колено. Господин, вы действительно принц прокаженных. Это, не могу поверить глазам, честно говоря, и я бы не поверила. Трет шею Гера. Кто ты такой, Коста? Просто игрок, выбравший себе самый безумный марьяж. Разминаю руку, надо бы подлечиться. Просто игрок, говоришь, серьезен Долтон. Этот свет, тычет себе в глаз. Не понимаю, когда я чувствую своих духов, прокаженная тянется к прокаженным. У тебя также, Квайс, нет. Прокашлялся парень, у меня есть прокаженный в рукаве, но ничего подобного нет, цокает Долтон, а знаешь, у кого была подобная хрень, Жду, у Эмради, апа. Я слышал, что избранный принцессы по-особенному чувствовал карты воинов. Что, мол, его зрачки наливались светом даже без клана. Но что это значит? Откуда мне знать, мать твою? Фыркает. Я думал, все прокаженные чувствуют это, что блик краснохватки – это обыденность. А сети никогда не придавало значения, и я не задумывался. КХМ. Обхватила Гера локоть. Есть. Хотя это бред. Ну нет, раз засадила, двигай до конца. Хлопнул по плечу девушки Долтон. Книга по истории. Зарождение кланов. Ждет, что учитель сам поймет. Но, похоже, грубиян в последний раз читал хоть что-то много лет назад. В общем, там говорится, что до основания кланов, именно первые игроки чувствовали карты иначе, чем другие. Что их зрачки окрашивались в неестественные цвета, и по этим цветам были сформированы нынешние дома. Затем появилось бессмертие. Вот, что, что мне делать с этой информацией? Это ведь легенда, не больше. Ведь если поверить в сказанное, будто бы я могу сделать свой клан, но ведь Амради, тихонько вступил Квайс, был из красных, он не пытался создать что-то новое, или ему не дали, черт, поговорить бы с ним, да и насрать, сдался Долтон. Поздравляю, Кван, в тебе есть что-то особенное, вот только особенности в нашем мире чревато быстрой смертью, отмахивается, приручил шлюху, тебе ее и пялить, остальное не важно, это действительно пока не важно, или, важно, а Сити и Авикта гуляли по городу, ничего особенного, и вместе с тем чертовски важно, королева выбрала самый спокойный участок города, Розовый район, никаких борделей или приставал, мать спрашивала, как живет ее дочка, про сестер, вспоминала минувшие дни, помнишь, смотрит на витрину Авикта, за стеклом виднелись музыкальные инструменты, как я учила тебя играть, пианино все еще моя любимая музыка, ностальгия, в какой-то момент думала, растеряла талант, приподнялись уголки губ, Коста помог вспомнить, хорошее было свидание, ты в курсе, что почти все, о чем мы говорим, в итоге сводится к нему, смеется мама, не могу удержаться, смеется Яси, этот парень, действительно стал особенным для меня, от ученика до любовника, от любовника, во что-то большее, прикасается к руке лисицы, у вас с отцом было не так, продолжают движение, видит Мария, мы пытались, кивает королева, пытались преодолеть порядки и закон древа, но, ты понимаешь, и теперь эти правила хотят, чтоб я прошла твой путь, цокает Аси, древо мой дом, хороший дом, оранжевый цвет, цвет закона, порядка, люди не страдают у нас под стенами, преступники боятся показать нос, я люблю этот цвет, он мой, это несправедливо, поднимает подбородок Авикта, но если вам не оставит выбора, смотрит на дочь, что ты в итоге выберешь, милая, мне, опускает голову Асити, мне страшно признаваться, цветочек, обнимает дочку, гладит спину, вы справитесь, есть только черные карты, да, отстраняется, руки на плечах Асити, но мы управляем ими, ты и Коста помогли клану греха, преобразили его, и ХМ, играет мимикой, изменить еще один не должно составить проблем, не думала, что мне будет так приятно от твоей поддержки, выдох, каха, я всегда буду мамой, всегда, щелкнула по маске, все, взбодрись, роковая дама, мы, Верда, не плаксивые котята, но хищницы, веселимся лучше всех, сражаемся до последнего и трахаемся как богини, ну, взбодрилась лисица, твоя правда, мама приобняла руку Асити, еще несколько часов у них есть, насчет последнего, мам, да брось, расскажи мне что-нибудь, а я дам совет, подмигивает розовая, ммм, закатала глаза Аси, и все же улыбнулась. Ну ладно, слушай, глава 38, разница и смысл, часть 1, приведя себя в порядок, второй раз за день, ни с кем прощаться не стал, все важные игроки и так знают, что Кван Коста уходит, так что две сумки на плечи, сел на кровать, выдохнул, кивнул сам себе, и пошел, но даже так, каждый встреченный мною картежник нет-нет, да отвесил особо глубокий поклон, в некоторых людях я узнавал помощников сильных, Асмодей, Арбитр, Варьяж, каждый этим жестом сказал мне, до свидания, Алый Принц, что будет с Мими и Тигриеттой, это уже не мое дело, само собой, между делом я навестил что первую, что вторую, и как итог, они не смогли мне ничего рассказать, они не знали ни про присутствие слепца, ни про девушку с именем Коста, покидаю замок, преодолеваю сад, по улице. Почти зеркально мы со Сити вышли на главную площадь, иду с одной стороны, Она с мамой топает с другой. Встречаемся на середине, под тенью большой статуи. Привела в целости и сохранности. Театрально поклонилась Авикта. Передаю в твои руки. Принимаю. Улыбнулся я. Я вообще-то здесь стою. Уперла руки в бока Аси. Ну, выдохнула королева. Надо бы сказать, пора прощаться, но лучше я скажу. Еще увидимся. Еще увидимся. Мама, обнимаются. Спасибо вам за все. Обнимает и меня. Наша встреча была довольно сумбурная, темная, пропитанная ядом интриг. Улыбочка. Надеюсь, следующая будет более спокойная. Поправляю сумку. Ты сама-то в это веришь? Не-е-е. Смеется. Вы оба притягиваете молнию. Еще несколько секунд, и вот мы с Аси в последний раз оборачиваемся на новую королеву греха. Она аккурат машет рукой, а по губам читается. Удачи. Завораживающее зрелище. Подходим к конюшне. Ты, конечно, распорядился дать Бальтазару лучший уход, как только Асити рассказала, где находится мой конь. Как правая рука сильной, выделить лишние монеты из бюджета было не проблемой, но это перебор, массирует лисица висок. Обращаться как с королем местные работники восприняли слишком буквально. Жеребец чистый и опрятный, новое седло, дорогие подковы, и даже сейчас ему расчесывают гриву две полуголые красотки. Чтоб все мы так жили. Бальтазар, развел я руки в стороны. Скакун немедля подсокал ко мне, затерся носом, радостно фыркает. Глажу пышную гриву. Это что, запах шампуня? Ты доставил ее ко мне. Лоб в лоб. Спасибо, друг. Удовлетворительно ржет. Когда поклажа была прицеплена к седлу, к нам вышел хозяин конюшни, потирая ручки, смущается и, набравшись смелости. Господин принц, нужно еще серебряков? Тянусь к мешочку. Тут такое дело, нужно намного больше. Сразу склоняет голову. Прошу, не злитесь, но за порчу кобылиц нужен дополнительный уход и оплата лекаря. Кобылиц, дергаю бровью. Да, тянет мужичек. Господин Бальтазар весьма пылкий конь. Веду взглядом на других лошадей. Странно такое говорить, но тут действительно много довольно красивых лошадей. Утонченные самки, белоснежные, черные, пятнистые. Гривы весьма умело имитируют длинные прически, у некоторых есть косички. Какой масштаб проблемы? Выдыхаю. 4 беременны, господин. Вместе с Аси косимся на Лавеласа. Умный парень сразу отвернулся, мол, это не мое, отправьте. Счет королеве. Улыбнулась Асити. Она не откажет. Хорошо. Еще раз поклонился конюх. Ну ты и дьявол, Бальтазар. Хлопает любимая по боку коня. Начинаем движение по дороге. Кстати говоря, кольца, подаренные Авиктой, все еще у нас. Но, зная, что украшения могут сломаться в любой момент, использовать их надо только в критической ситуации. Что между нами, что связь с самой Авиктой. Через час инкубус уменьшился в размерах. Черная листва приятно шелестит под порывами ветра. Черный дым поднимается к небесам. Асити снимает маску, затем линзы. Проморгавшись, потягивается. Наконец-то, смотрит на меня мои любимые глаза. Все же этот цвет. Киваю. Тебе больше к лицу. Интересно, как бы он смотрелся на тебе. Искреннее желание. Надеюсь, мы это узнаем. Беру ее за руку. Путь снова набрал темп. Снова только я и она. Бальтазар топнул ногой. Да-да, и бравый конь. Страшный снаружи, и горячий внутри, зараза. Между нами даже больше, чем я думал. Ха. Ближе к ночи устроили небольшой привал. В основном мы говорили про устройство древа, про их порядки и законы. И когда я думал, ну не может быть так много, Аси добавляла новые. Четкое разделение на слои, этикет придворных, богоподобие гамблеров перед чернью. Семей там тоже хоть отбавляй, только все существуют под незыблемым взглядом палачей. Никаких интриг, хитрых планов и вольностей. Ну и, КХМ, да, раз теперь мы вместе и добровольно идем в оплот нравственности. Ты запомнил, дышит мне в губы Аси. Ты тяжело сейчас думать, открытое небо и новый лес не помеха любви. Лисица решила поиграться, и, рассказывая мне все это, ее ручка уже долгое время скользит по моему достоинству. Нечестно, а ты сконцентрируйся, облизывает губы. Что нужно сделать, когда муж представляет жену? КХМ, нужно. Асити, заправив волосы за ушко, наклонилась ниже. МММ, чувствую прикосновение губ, а затем как язык скользит по напряженной плоти. Нужно, ускоряет темп. Пошлые звуки, слюни, голова любимой двигается вверх-вниз. Ам, па, оторвалась от работы лисица. Очень плохо, кван, сжимает рукой. Втягиваю воздух через нос. Нужно поклониться и, не прикасаясь губами, поцеловать ручку представленной. Выпрямить спину можно только с ее позволения, но чем дольше женщина тянет с этим, тем больше это можно расценивать как оскорбление. Протараторил я, умница, АМ, возобновилась награда, такие уроки, мне по нраву, я сижу спиной к дереву, Ася лежит на боку, потому, не сдерживаясь, начинаю гладить ее пятую точку, М, убирает руку, мы еще не закончили, юноша, сжалься, криво улыбаюсь, правило пятое, раздел третий, специально ускоряет движение руки, хлюпающий звук, наверное, разносится по всему лесу, ХМ, концентрируюсь, получается плохо, еще немного и передел, когда, КХМ, когда в зал входит старший Верда, всем нужно встать и поклониться, пока не будет команда, не сметь поднимать взгляд, запрокидываю голову, я, ты быстро запоминаешь, еще разок облизнулась Аси, и в момент моей разрядки, чтобы не запачкаться, любимая успела прильнуть ртом, черт, все же позволила положить мне ладонь на свою макушку, ух, учащенно дышу, Асити выпрямила спину, закрывая рот ладошкой, вид того, как такая женщина проглатывает что-то столь пошлое, вызывает тебя на второй раунд. Теперь пройдемся по обращению со слугами. Валит меня на лопатки. Подобные привалы совсем не восстанавливают силы. Хе-хе. Все утро я зевал на полную. И ближе к полудню. О, радуется Аси. Свет. И вправду. Создаю пальцами козырек. Чернота земель греха ушла. Здесь начинается ничейная территория. Солнце показалось из-за туч. Но вот освещало оно отнюдь не радужную картину. Серая пустошь. Много камня, песка, мало деревьев. И порой из земли поднималась белая дымка. Тут нужно быть аккуратней. Прокрутила лиса карту в руке. Лолу лишний раз не использовать. Потому главная защитница сейчас я. Опасно. Спускаемся по пригорку. Помогаю Бальтазару, держа его за поводья. Скажем так, уже настороже любимая. Это хороший пример, почему власть кланов благо, а не конец пути. Вот что ждет мир. Не будь в нем хоть какого-то порядка. Малое зло против большого. Хрустнув шеей. Готов пройти это, прежде чем мы приблизимся к древу. Нас ждет небольшое приключение на ничейной земле. Хороший шанс увидеть разницу и, наконец, понять смысл, что цвета существуют не напрасно. Не прошло и получаса, как мы застыли. Слышишь, вглядывается в поворот Аси. Камни не дают увидеть, что там. Копыта, да, к нам приближаются лошади. Или, по крайней мере, что-то, что имеет копыта. Прячу трость, меняю на тесак, еще мгновение, быстрее, закричал мужчина, твою мать, выныривают наездники, поворачивают в нашу сторону, оружие обнажено, несутся на всех парах, будто хотят напасть, ра-а, но они не нападают, они спасаются бегством, прямо за ними кубарем катится мускулистая тварь, быстро встав на четыре лапы, вновь набирает темп, 2 метра ростом, массивное тело, рогатая голова, ручище больше задних лап, вместо носа огромный и острый штык, Берхимот, узнал о сети чудовище, Ланцелот, вспышка призыва, что за срань, не понял один из наездников, попробовал затормозить, но его скакуна занесло, и оба упали, прокатившись по земле, Бальтазар встал на дыбы, ра-а, прыгнуло чудовище, М, выставил щит рыцарь, столкновение, глава 39, разница и смысл часть 2, Ланселот моментально оттесняет чудовище, удар булавы, ра-а, промялась плоть Берхимота, завязалась драка, в этот момент помогаю всаднику вылезти из-под коня, спасибо, держится за мою руку парень, не отходи, киваю ему, нельзя составлять первое впечатление только по облику, но этот незнакомец выглядит очень паршиво, и дело не в обносках перешитой одежды, запах отхожего места бьет в нос, его зубы сгнили, белки покрыты красными венами, сальные волосы, неровная кожа, покрытая рытвинами. Другой бродяга, сделав полукруг на лошади, натянул тетиву, пока целится в Берхимота, но не спешит тратить стрелы. «Аси!» — кричу я, «дай мне минуту!» — улыбается лисица. Отважный контрудар, сгорает способность. Ланцелот вновь встал в защиту, ростовый щит с булавой отдают серым светом. «Ра!» — новый рывок от дикой твари. Шип врезается в стальную преграду, ломается, а рыцарь даже не шелохнулся. Терпит напор удары когтей, летят искры. Кусочки земли вперемешку с песком разлетаются во все стороны. Несколько секунд, выдал Ланцелот, впитав весь урон в свой щит. Контратака была столь быстрой для его габаритов, будто сверкнула молния, каха, и столь сильной, что голова Берхимота смялась в кашу. Издав последний хрип, чудовище отшатнулось, упала на колени и окончательно завалилась на бок. Густо красная кровь растекается лужей. Конечности еще дергаются, даже меньше. Натянула перчатку Асити. Только я хотел подойти к ней, как вижу на ее лице волну злобы, а мое горло почувствовало прикосновение металла. Бродяги, чтоб их, что ты творишь, незнакомец? Процеживаю сквозь зубы. Спасенный, встав за моей спиной, Хе, взял меня в заложники. Картежники, всем стоять на месте. Истерично орет он. Еще шаг, красотка, и этот парень труп. Линз, в прицеле. Целится в лисицу другой. Вы хоть понимаете, кто мы такие? Потому что я не могу поверить в тупость этих двоих. Заткнись, закрой рот. Давит клинком. Нус, дергаю бровью. И что вы хотите? Мы с Асей не особо паникуем. Да, не того ты парня взял для шантажа. Демонстративно отзывает Ланцелота любимая. Я сказал, закройте рты. Бесится бродяга. Есть, господин. Неприкрытый сарказм. Пожитки, пыли монеты. Выдвигает требования. И картежницу. Выкрикивает лучник. Пускай раздевается. Хе-хе. Завывает как пес. А, только сейчас я понял, что с ними не так. Пыль. Чрезмерное употребление некачественной пыли приводит к такому плачевному виду. Зависимость, гниение изнутри, интеллект на уровне дикарей. Видишь, Кван, качает головой Аси. Типичный представитель свободного человека. Мечта повстанцев. Вижу, стало как-то горько. Сучера. Тыкает меня в спину. Еще слово. Только два. Отпускаю тесак. Нарекаю защитника. Че? Ха-ха-ха. Показалось Лола. Спицы пальцы устремились в мое лицо. Успеваю податься назад, убрав металл от горла, и тут же сажусь, схватив еще не упавшее оружие. Ха-ха. Пробила невеста голову бродяги. Спицы вышли из затылка. Моментальная смерть. С разворота режу и ее и увольня. Лола оценила жест. Хе-хе. Снимаю стража. Тем временем выпущенная стрела полетела в Аси. Альберт перехватил снаряд, сломав его пополам. «Падла!» — успел прокричать лучник. Прежде чем Бальтазар протаранил его и его скакуна, рывок был сильный. Оба падают. В этот раз сбитого наездника не придавило. Да вот животинка, поднявшись на ноги, пустилась на утек. Бродяга сплевывает песок, тянется к луку. Асити наступила сапогом. Подается в другую сторону. Встречается носом с моей подошвой. Хе, ам, переговоры, кривая улыбка. На том свете договоришься, падаль. Заношу тесак, удар, голова с плеч. Угораздило же, вздыхает Асити, косится на меня. Ты как, все даже хуже, чем ты описала. Вытираю оружие от труп, вешаю на ремень. Трост снова в руке. Что за безумцы, их называют пыльники. Гладит лисица гриву Бальтазара за хороший маневр. Люди, не желающие жить под пятой кланов. Да вот итог, переведя дух, идем дальше. Позади остаются три тела, три диких твари, а лошадки уже давно скрылись из виду. Преступники, свободолюбцы и просто придурки, увлеченные речами повстанцев. Они считают, что жизнь без картежников – новый рай, обводит рукой пустошь, а встречают это. Голод, болезни, некому защищать от чудовищ, зато свобода, мда, ради баланса, улыбаюсь. В городах кланов не все так гладко, твоя правда, кивает, и все же, подобие порядка лучше, чем это. Принцессе плевать, если дело не касается карт, вспоминаю истину, и вместе с тем появилась довольно предательская мысль. Аси видит мою задумчивость. Спрашивай, шлепнула по моему плечу. Принцесса отдала мертвую землю под руководство кланов, они верны, лояльны. Но почему бы повстанцам просто не убить ее? Не будет повелителя карт, и сильные мира захотят занять трон, сгрызут сами себя. Главная тактика сопротивления. Ао, они пытались. Смеется лисица. Да только наша принцесса, бессмертна. Я никогда не видела ее, но говорят, она вечный ребенок на своем троне. Поворачиваем. Говорят, колдовской трон охраняет существо такой мощи, будто оно состоит из пяти марьяжей. Сильно. Можно даже допустить, что всеми нами правит божество, не Мария или Бранна, но бог на троне, который играет в только ему понятную игру про очки архива, как ХМ, мастер игры, а мы просто игроки на этой территории. Возвращаемся в реальность. Любой встреченный, считай, враг. А может ли быть база восстания именно здесь? Она и была здесь, вспоминает любимая. Тогда я еще была маленькая и не могла оценить масштаб той операции. Уголки губ приподнялись. Единственный за всю историю случай объединения всех цветов. Одна спланированная атака и победа. Значит, нынешние повстанцы недобитки. Окончательно утряслась картина мира в моей голове. потому кланы не были готовы к таким дерзким атакам. Кто бы ни взял управление сопротивлением, он или она решили брать хитростью. Шпионы, разведка, разжигание войн. Да вот что движет этим лидером, откуда такое желание изменить мир, увидеть его в огне. Медленно, но верно продвигаемся вглубь пустоши. Порой встречаем местную фауну, но пока без нападений. Вдалеке виден дым от костра, обходим. Под вечер началась самая настоящая пыльная буря. Никогда не видел подобного. Порывы ветра двигают камни, миллиарды маленьких песчинок плывут по воздуху, множество оттенков серого и коричневого. Найдя небольшую пещеру, решили переждать во тьме. Скармливаю Бальтазару хлебец. Устало сажусь рядом с Аси, приобняв ее за плечо. Знаешь, обстановка тут срань полная. Прижимается. Но даже так, мне, хорошо, согласен. Любуемся бурей, что бушует в десятках метров впереди. Когда решим вопрос с этой свадьбой? Пха, не напоминай. Трется щекой о мое плечо. Хе, мы ведь можем отправиться в новый путь. Смотрю на нее. Еще столько мест, которых я не видел. Было бы прекрасно. Произнесено как невыполнимая мечта. Что за сомнения? Качаюсь. Просто переплетаются наши пальцы. Давай я буду честна. Только с тобой и могу быть честной. Смотрит мне в глаза. Мне страшно. Каждый шаг, приближающий нас к древу, заставляет меня бояться, что если это наш последний путь, последнее столкновение с опасностью, последний, ох, последний секс я точно не приму, улыбаюсь на все зубы, хе-хе, нет, такого точно не будет, закрывается носом в мою шею, хе-хе, не бойся, Аси, целую ручку, если путешествием конец, то мы найдем, как найти проблем в столице древа, уж прости за повторение, давай, Кван, никаких сомнений, никаких недосказанностей. Если хочешь что-то сказать, говори прямо. Кван и Аситиверда, как тебе? Лисица застыла, смотрит так искренне, с любовью, с надеждой. Звучит еще лучше, чем прекрасно. КХМ, пересохло в горле. Значит, ты бы, Коста, ущипнула мое ухо. Ты со мной делал такое, и за меньшие берут в жены. Наглец, ха, встаю на ноги, и сразу опускаюсь на колено перед сидящей. Не так это должно быть, я исправлюсь чуть позже. Но здесь, среди ничейной земли, среди смерти, тьмы и упадка. Аситиливерда, вы согласны выйти за меня? Протягиваю руку, склонив голову. Картинка прошлого, наша первая встреча, первые слова. Согласна. Прикасается к моему подбородку. Не упустите свой шанс, юноша. Ты помнишь эти слова? Радость прет из меня, сейчас начну светиться. КХМ. Покраснели щеки. Думаешь, я сама не вспоминаю нашу встречу? Смех отражается по природным стенкам. Добрый, яркий, теплый. Люблю тебя, люблю тебя. Нежный поцелуй. Через час. Буря закончилась. Продолжаем путь. Глава 40. Хороший, ложный аргумент. Еще свежий. Опустившись на корточки, осматриваю полураздетый труп. Мужчина средних лет. Горло перерезано. Выглядит немного лучше увиденных бродяг. Кровь успела стать коркой. Кожа бледная, кто бы ни ограбил бедолагу, оставили ему только штаны да жуткие побои перед смертью. Тут еще следы, указывает Аси на две колеи. И правда, мужчина тащил за собой небольшую телегу. ХМ, прикасаюсь к подбородку, подключаю внутреннюю ищейку. Путников было три штуки. Тыкаю пальцем на дополнительные отпечатки. Этот, собственно, тягал поклажу, рядом шли еще двое. Скверно, одни следы очень маленькие. Слишком даже для женской ножки, с мертвецом топал ребенок, их поджидали, хорошее место для засады, считай, мы с лисицей на почти невидимой, но главной дороге через пустоши, семья пыталась пикнуть ничейную землю, шли на территорию розовых, не получилось, кивнул Асити, даже не знаю, норма ли это, отряхиваю руки, само собой нет, грустный смешок, сказала бы я где угодно, не будь мы здесь, ладно, киваю, нужно быть. Позади послышался сход гальки, будто кто-то неудачно наступил, и предательские камушки покатились по пригорку. «Ближе ко мне», — холодно произнесла Аси. «Если сейчас засвистят стрелы, Альберт сможет прикрыть». «Погоди», — хрустнул я шеей. Поворачиваюсь в сторону, откуда шел звук. «Мы тебя видим». Повышаю голос. «У тебя есть шанс остаться живым. Мы, игроки персиковой лисицы, даю 3 секунды, пока не показался дух, способный порвать человека пополам. МММ, очень испуганный и нежный голосок. Не надо, пожалуйста, детский. Переглядываемся с любимой. Выходи, стучу тростью. А чудовища будут, зависит от того, Что ты сделаешь? Поднимаю бровь. Не ничего, я ничего не сделаю. Первыми показались ручки из-за камня. Шаг боком, еще один. Асити прокрутила карту, но пока не убирает. Здрасте, девочка лет 12. Порванная накидка, перепачкана в грязи, волосы короткие, как у мальчика. Жуть. Разглядела малявка мое лицо. В смысле, замялась. Руки не опускает. Это я-то жуткий, выдыхаю. Твою красоту не сразу можно разглядеть. Улыбается лисица. Не сейчас, любимая. Используй это слово почаще. Подмигивает. Эх, снова выдыхаю. Кто ты? Возвращаюсь к пойманной. Почему следила? Это вы следили. Тыкает пальцем. Потом снова подняла руки. Я так, косится на труп. Мимо проходила. Ага, опираюсь о трость. Твой отец? Киваю на остывшее тело. Это, грусть в глазах. Брат моей подруги. Дьявол. И вправду мертв. Расстроилась. Чтобы убрать недопонимание, скрестила Ася руки на груди. Убили его не мы. Знаю. Окончательно сникла кроха. Бандерюка. Сжимает зубы. Затем еще разок смотрит на нас, несколько раз прерывисто пыхтит, собирает мужество в кулак. Вы игроки, служители трона и цветов, возможно. Будь новая засада, на нас бы уже напали. Руки можешь опустить. Папка рассказывал. Спускается к нам, спотыкается, но устояла. Что владельцы карт помогают людям. Это правда, ам. Кодекс гласит защищать людей мертвой земли. Всей земли, и даже ничейной. Да, порой мы берем задания. Киваю. Тогда я нанимаю вас. Ага. Моргает Асити. Пойдем, Коста. Да, пожалуй. Пожимаю плечами. Прошу, подождите. Теперь подбегает ко мне. Вот плата. Тянет один серебряк в ладошке. Ценная штука. Единственная, которая есть у меня. Никто и никогда не дает деньги за еще не выполненную работу. Пристально смотрю на ребенка. Ей страшно от прокаженного взгляда, но видно, что она держится за свою идею, как за последнюю веревку, вися над пропастью. Украдкой смотрю на Аси, она играет взглядом в ответ. Решай сам, как тебя зовут, Алиса. Прижимает сжатый кулачок к груди. Закрыв глаз, опускаюсь до ее уровня. Меня зовут Кван Коста. Дамы рядом со мной Асити Ливерда. Смягчился я. Еще раз здрасте. Кивает лисица. Хе. Ну, привет, Алиса. Понимает, что наши имена ничего не говорят бродяжке. Зачем тебе понадобилась помощь таких, как мы? Выпрямляю спину. Ты тут недалеко. Указывает куда-то в сторону. Деревня. Моя деревня. С неделю назад ее захватила банда Рюка. У него есть чудовище в карте. Игрок. Он и так брал плату с дядьки Грокса. А теперь и вовсе поселился у нас. Сказал. Теперь это моя база. Снова смотрит на труп. Перли, ее мама и братишка хотели уйти, да их вернули. Без брата. А маму Перли, она уже давно не покидает бывший дом старейшины. Могу представить, что там делают с этой женщиной. Я хотела убедиться. Снова сжимает кулаки. Дождалась, пока двое парней Рюка уйдут на охоту, улизнула. Двое парней, цокнула лисица. Ага, встреченные безумцы уже никогда не вернутся на базу. Так, и что ты хочешь от нас? Приподнимаю руку. Прогоните Рюка. Спасите мой дом. Осторожно добавляет. Пожалуйста. ХММ. Зажглась идея у Аси. Коста. Подзывает к себе. Подхожу. Это можно превратить в ложный аргумент. Что? Не понимаю. Возьмемся за работенку. Проблем быть не должно. Лисицы же палачи. Помнишь? И у нас есть довольно варварский, но все еще действующий закон. Про казнь повстанцев. Указывает на ухо. Одно время нас доставала повстанческая ячейка, и отличительный знак у них был два кольца в ухе. Ох, только не говори мне, свел я брови. Ага, отрежем ухо этому Рюку, похожие серьги найти не проблема. Довольно собой, покажешь его моему отцу, а я подтвержу, что мы накрыли вновь зарождающуюся ячейку в пустоши. Улыбка. Он не покажет, но будет доволен. Поправляет мой воротник. Да и, признай, ты хочешь помочь просто потому, что можешь помочь. Ты слишком хорошо меня знаешь, не буду отрицать. Возвращаюсь к Алисе, а она тут же снова протягивает серебряк. Прикасаюсь к ее пальцам, заставив сжать кулачик. Прибереги плату, Алиса. Киваю. Сначала нужно выполнить заказ. Значит, появилась жизнь в карих зрачках. Мы принимаем работу. Открываю глаз. Показывай дорогу. Да. Начинает бежать. Останавливается. Одну секунду. Садится на колени рядом с телом. Песок уносит печаль. Зачерпнув горсть, кидает на лицо мертвеца. Истинная свобода дается лишь раз. Хлопает ладоши, оставив их в молитвенной позе. Ты свободен, Даниэль. дикие обряды. Отрицательно мотает головой лисица, вспоминая обряды греха. Каждый сам решает. Алиса встала. Идем. За мной. Взбирается наверх. Больше часа мы топтали серый песок. Ориентиром стал новый дым. Даже несколько потоков уносилось к небу. В какой-то момент девочка стала потирать ноги. Обувь ей была не по размеру. Видимо, она уже давно ходит по пустоши. Искала тело убитого. Правда, можно? Предложил я сесть на Бальтазара. Он не против. Конь фыркнул. Он не против, говорю, настаиваю. Через явное не хочу подсаживаю Алису на животинку. Держись крепче. Спасибо, мистер лошадка. Легонько гладит гриву. Снова фыркнул. Недотрога. Тебя не пугает его облик? Идет по другую сторону Осити. Краснохватка, конечно, жуткая. Смутилась Алиса. Но у нас много пророженных. Косится на меня. Не таких, больших. Да, мне повезло. Улыбаюсь. Я был одарен сполна. Одарен? Кроха быстро почувствовала. Безопасность рядом с нами. Видимо, отсутствие желания ограбить или снасильничать уже достаточный критерий хорошего человека. Я думала, это проклятие. Не все проклятия, что жуто выглядит. Улыбаюсь малютке. Порой это сила, которой нужно научиться пользоваться. У-у-у, мистер Коста, вы так же умны, как дядька Грокс, только моложе. Спасибо, наверное. Держу поводья Бальтазара, веду за собой. Алиса смеется. Прежде чем мы вышли напрямую до деревни, ловлю весьма странный взгляд Аси. То, как она наблюдает за мной и Алисой, о чем-то думает и кивает сама себе. К чему бы это? Пришли. Прижалась девочка к шее коня. Мой дом. Не самая большая деревня. Как будто путешествие сквозь время. Не дома, но полукруглые хибары, много шкур, ткани. Рядом протекает ручей грязной воды. Вижу подобие грядок. Из чернозема торчат макушки темной зелени. Люди вдалеке не то что были заняты, а увидев наш отряд, всполошились не на шутку. Но сейчас я закипаю от гнева. У вас всегда так? Сжимаю зубы. Нет, тихо прошептала Алиса. Это рюк. По обе стороны дороги стоят столбы. Две штуки с каждой. И на каждом разлагающееся тело. Мужчины. Прибитые к плоти деревянные таблички гласят «Нарушитель», «Дедушка Роб», «Братец Жвики», «Узнает каждого Алиса», «Все они защищали нас», «Теперь я даже рада, что мы согласились», «Коста», хрустнул пальцы Маси, «Потрох возомнил себя королем», «Если пользуешься силой карт, значит ты вступаешь в игру», «Да», «Начинаю идти вперед», «Давай покажем ему последствия», «С удовольствием», «Горят оранжевые зрачки», глава 41. Деревня Алого Восхода. Бам, сучера. Ха-ха-ха. Шлепает на стол игральную карту мужик с густой бородой. Внешность бывалого головореза контрастирует с весьма писклявым голосом. Серебрики на стол. Да иди ты. Кидает карты другой. Паскуда, мухлюешь. Сдается последний. Трое бродяг сидят на открытом воздухе. Стол, три бочки, рядом дом. Из дома аккуратно зашуганной мышкой выглядывает прокаженная женщина. Несет кружку. Но, завидев наше приближение, застыла на месте. Все жители, видя нас, ничего не говорят, просто смотрит. Тварь, чего застыла, сплевывает бородач. И, проследив за ее взглядом, мать вашу, вскакивает на ноги. Бочка падает. Срань, срань, срань. Убегает к самому большому дому в центре. Его приятели за ним. Хе. Поправляет щелку Аси. Это, наверное, была стража. Шелковый поцелуй Долтона Шута теперь кажется не таким плохим выбором. Поддерживаю смешок. Алиса, боится пошевелиться прокаженная женщина. Руки дрожат. Несколько жителей все же взялись за оружие. Ну как оружие? Мотыги, кирки, топоры. Они на пределе. Они искренне хотят помочь девочке. Отпустите ее, выкрикивает еще одна девчушка, натянув рогатку в нашу сторону. Имха. Сразу зажал ей рот старичок, оттаскивая назад. Молчи, Перли, говорит грозно. Но то страх за ее жизнь. Что он, что сама Перли охвачены краснохваткой. Маленькие участки. Немного у глаз, у кого лоб, шея. Почти у каждого виднеется след проклятия. Все хорошо. Наконец вступила сама Алиса. Это игроки. Они согласились помочь. И игроки, здесь, моргает старик. Густые брови, морщины, выцвевшие глаза. МММ. Слово «старик» немного преуменьшает весомость старосты. Да, старый. Но вот его руки, плечи, габариты. Такой может и голову снести, если пожелает. Сс, Перли. Укусила его подруга Алисы. Не врешь? Снова кричит бравая бродяжка. Не вру. У нас, эта юная мисс наняла нас. Выхожу вперед. Как поданные принцессы, мы не могли пройти мимо взорвавшегося гамблера. который считает себя самым сильным, стучу тростью. По жителям пошел шепот. Больше всего всех удивляла именно моя краснохватка, в частности, как ее много. Но при этом моя уверенность, стать голос, все выдает во мне воина, который не потерпит косых взглядов, который гордится своей прокаженной стороной. А где, собственно, наше начало Аси? Что здесь происходит? Басистый тембр, а вот и она, размяла пальцы лисица. Из главного здания вышла целая группа мордоворотов. Есть и женщины, но такие голыми руками гвозди забивают. Все дерганные, плохо выглядят, следы пыли отпечатались на каждом человеке Рюка. Сам же Рюк, ох, да, вот как бы выглядел багер, доживи он до этого момента. Здоровый хряк, штаны с подтяжками на голое тело, есть мускулы, но при этом пивной живот. Татуировка покрывает все тело, непонятная хрень с множеством щупалец. Еще вижу тюремные наколки, палочки, письмена, знаки. «Вам чего надо?» – сплевывает. «Господа игроки, Бальтазар, береги Алису!» – вполголоса сказал я, шлепнув по боку напарника. Конь подсокал ближе к старости и перли. «Говорят, ты гамблер, теперь обращаюсь к Рюку. Я вашего брата не трогаю. У-у-у, он понимает ситуацию. Кому какое дело до бродяг на ничейной? Все жители мертвой земли могут рассчитывать на помощь игроков. Качаются мои волосы под порывом ветра, и даже без расследования я могу сразу сказать, виновен, злюсь, люди, которых ты убил, не заслуживали этого, пха, снов сплевывает, его люди обнажают оружие, да насрать, мы, владельцы карт правим этим миром, мы берем что захотим и когда захотим, киваю, в том-то вся проблема, улыбаюсь, сейчас я очень хочу отрезать тебе голову, хряк, по твоей логике так это и работает. «Н нас больше», показывает карту, а подельники готовы идти в бой. Он серьезно, трет висок Аси. Алый принц, первое, что пришло в голову, то и сказал, берет эту деревню под защиту. Алый, босс, испугался бородач. Не, так не бывает, опешил и сам Рюк. Сам принц, замечаю, как и жители поменялись в лице. Они знают этот псевдоним. Вот те раз, не знают, как я выгляжу, не знают настоящего имени. Но знают Алого принца. Погоди, Коста, ты принц, моргает Алиса. Тот самый принц, хе, подмигиваю. Девочка, как и подруга, перестали дышать. Смотрит на героя из легенд, кумира во плоти. КХМ, прокашлялась Аси. А я стальная королева. Никакой реакции. Нет, удивлена. Ох, Мария, прислоняет ладошку к губам. Так вот как себя чувствовал Парсия. И это самый главный показатель. Тот, на который я рассчитывал. Слава бежит впереди, больше не пустое место, зарождение новой легенды, я, теряется Рюк, господин принц, я же не знал, вы можете быть гостем, кивает своим, те кивают в ответ, все, что пожелаете, девки, жратва, пойло, все, свое желание я уже произнес, украдкой смотрю на лисицу, в моем взгляде так и читается, подыграешь, эх, для тебя все что угодно, смеется, дергает рукой, карта зажата пальцами. Имени малого принца, я его верная слуга, приговариваю тебя к казни, Рюк, фехтовальщик. Вспышка призыва, а-а-а, Даргана, ответный призыв. Даже смотреть на характеристики не буду, что это недоразумение может противопоставить. Ну, собственно, так и есть. Фантом, Даргана, уровень 2, прокачанный через убийство мирных людей. Достаточная сила подмять под себя бродяг, но пора просыпаться, Рюк. Если высовываешь головешку из грязи, будь готов к удару по ней. Ва-а-а, вопит призрак мужчины. Посох, мантия, рот отрывается сверх меры. Длинные волосы плавают по воздуху. Жители в ужасе от этого существа. А мы с Аси. Лицо камень. Раз, два, это не только слова. Веселится лиса. Фехтовальщик сорвался с места. Даже не призвав оружие, рыцарь одним ударом отталкивает Даргана. Три, четыре, меня нету в этом мире. Перемещается от одного увольня к другому. Каждый удар сворачивает шею, ломает кости. 5-6, у меня для вас есть весть. А-а-а, орет бородач, пока ему отрывают руку. 7-8, когда наступит осень. Даргана, защищай меня. Остался последним Рюк. Ва-а-а, фехтовальщик сжал голову призрака. Ка-ха-ха-ха-ха-ха, шмяк, смялась та тухлым яйцом. Иду вперед, Рюк падает на пятую точку. 9-10, вас всех повесит. Злобно скалится Аси, господин. Покатились слезы по щекам уже не такого властелина мира, как прежде. Добро пожаловать в игру. Клинок покидает трость. Одно движение, один выпад. Металл впился промеж глаз. Ты не прошел отбор. Вытаскиваю. Хряк завалился на лопатки и сдох. Ух, загоняю обратно. Это что за жуть сейчас была? Ме, вспоминала, как пугала младшую сестру на ночь. Ностальгия. После этого наказания мне, она спала со мной целую неделю. Вот так просто. Произнесла одна из жительниц. Вот так, осмысливает увиденное другой. Они победили. Прокричала Алиса. Рюк побежден. Да, да. Взрыв радости. Многие падают на колени, кланяются нам. Площадь усеяна полуразорванными телами, но всем плевать. Это тела их мучителей. Также девушка с кружкой со злостью пинает труп бородача. Мама. Побежала Перли. Ух, стоп. Успела перехватить ее Аси. Позволь мне проверить дом первый. Хорошо, там могут быть еще ублюдки. Но, все будет хорошо. Подключаюсь я. Ведь понимаю, что можно увидеть внутри. И лучше Аси действительно проверит первый. Положив руку на плечо Перли. Киваю любимой. Рыцарь за мной. Заходят они внутрь. Я не знаю, что сказать. Подошел староста. Спасибо. Спасибо вам, господин принц. Нам есть что обсудить. Осмыслив ранее сказанное, у меня появился план. Лошадка, ближе, я ничего не слышу. Хлопает по шее Алиса. Хе, видимо, Бальт любит детей, ведь послушался. С подачи старосты, жители все еще бронясь начали убирать тела, и сразу старик приказал снять сородичей у входа. Единственное, кто стоит на месте и пялится в дверь, Перли, потирает ручки, слезы на глазах. Через несколько минут, Мария более-менее благосклонна сегодня. Мама, радостный возглас, Аси поддерживая выводит на свет побитую, но целую женщину. Судя по накидке, нашли чем прикрыть наготу. Дача, садится на колено, раскрывает объятия. Мама и дочка обнимаются. Позволь я опущу подробности, шепчет мне лисица. Но эта женщина крепкая, не сломалась. Хорошо, киваю. Так, смотрю на деревню. Безумие, возможно, но мы задержимся здесь на несколько дней. Пора привнести немного красок ничейной земле, и то будут не цвета кланов. Ох нет, фундамент будущего величия. Прошло 3 дня, Асити, хотя и хочет еще немного насладиться, как бы это назвать, своей обычностью, ладно, пойдет, но от преклонения местных отказываться не стало, и потому сейчас, потягивая вино из запасов старейшины, женщина принца сидит на сколоченном троне около главного дома, отдыхает, любуется, удивленно, что даже в таком диком месте, делает глоток, люди могут быть столь обходительны, хе-хе, стоит рядом с ней старейшина, дядька Грокс, как его величают местные дети, действительно хороший мужик, бывший преступник пересмотрел взгляды на жизнь и быстро понял, что свобода, за которой гнались все бродяги, не больше, чем лживые речи повстанцев. Без карты людей нет будущего, потому он и остался здесь, сплотил вокруг себя таких же обездоленных, хотел создать маленький островок спокойствия. Как ни посмотри, а вы и ваш спутник, герой, подливает еще, алый принц, особенный игрок, все это видит, особенный, не то слово, подпирает щеку кулаком лисица, взгляды обоих направлены на мою спину, а я же снова даю команду, еще раз, стучу тростью, отец, вальфом, волк степей. Призывают прокаженные духов, чудовища и гуманоиды встают шеренгой. Да, я остался в безымянной деревне, чтобы научить жителей защищать себя самим. 3 дня назад я вышел в центр и, повторяя слова Аси, неужели это предел ваших мечтаний, у меня есть 3 пустых карты. Видимо, так это и происходит. Теперь Алый Принц стал учителем. Жители и так знают, что такое смерть, их не нужно встряхивать, как сделал Асити. Они все понимают и принимают правила игры. В ученики взял только прокаженных, и духов подобрал им соответственных. Каждый захватил душу, которую знал, которую любил. Оттого новые чудовища имеют крепкую, послушную связь. Всего 3 дня. Я объяснил базу, рассказал про нюансы, помог поднять по уровню каждому. И сейчас мы тренируем выносливость. Отзыв, призыв. Что же я преследую? Ну, кроме помощи. Где-то глубоко внутри все еще ютится невыполнимая мечта о собственном клане. Понятия не имею, как это происходит, но почему-то мне кажется, что все делаю правильно. Клан прокаженных. Как нелепая и очень опасная шутка. Сегодня мы со сети уходим, так что соберитесь. Двигаю рукой. Соберитесь. Чтобы, когда я вернулся, не нашел на этом месте пепелище. Да, учитель. Одновременно сказали прокаженные. А это приятно. Теперь это твоя база? Сидят Алиса с Перли на деревянных ступеньках домишки. Хе. Подхожу к ним. Я не ваш господин, но хочется верить, что у меня будет место, куда я могу прийти. Оно есть, уверенно сказала Перли. Наш дом, твой дом. Братишка Кван, покраснели щеки. Ты что, втюрилась? Показал язык Алиса. Да иди ты, взгляд на меня, отводит, дура. Побежала. Эй, да погоди, я пошутила. Догоняет Алиса. Мне нужно ревновать, Коста, окликивает Аси. Ты насколько плохого мнения обо мне? Закатываю глаза. Ученики сдержали смех. Сконцентрироваться. Рыкнул я. Есть. Ответ хором. Ха-ха. Хрипло смеется Грокс. Но Алиса с Перли правы. Стал серьезен. Без защиты принца у нас нет шанса. И потому. Кивает. Да, Алый принц наш господин. Алый восход. Хорошее название. Присоединилась к нам спасенная женщина. Мама Прили. Проксия. Пора бы нам стать настоящей деревней, у которой есть имя. Садится на колено перед Осити. Госпожа, это лишнее. Улыбается лисица. Нет, не лишнее. Приподнялись уголки губ. Вы спасли нас, вы защитили, не может произнести мое достоинство перед дочкой. И потому мы не хотим свободы. Такой свободы. Вы свободны, моя дорогая. Встала Оси и помогла подняться. Просто свободу нужно уметь защищать. Староста довольно кивнул. Алый восход. Произносит с гордостью. База Алого принца. Так и прошел весь день. Проводив нас с максимально возможной, пышностью проводов, даю последние наставления, даю клятву, что как только разберусь с делами в персиковом древе, обязательно вернусь вновь, и чтобы мои слова чего-то стоили. Ты уверен? Уточняет Аси. Да, кладу кольцо связи в руку старосты. Господин Грокс, это украшение только для крайнего случая, жизнь отдам, но сберегу. Прижимает к сердцу, как раз таки оно дано, чтобы такого не случилось, улыбаюсь. Осити тронула мое плечо, чтобы я обратил внимание на ее одну провожающую. Вот, ладошка Алисы протягивает монету, как договаривались. Снова тянусь, будто хочу взять плату, и вновь сжимаю ее кулачик. Отдашь ее, когда я вернусь, киваю. И увидев это место в безопасности, только тогда мой контракт будет выполнен. Коста, дрожит нижняя губа девочки, бросается в объятия. Спасибо, спасибо, спасибо. Трется лицом о мою грудь. Затем слышит ржание Бальтазара. И по тебе я буду скучать, лошадка. Идет обнимать его. Готов? Выдыхает лисица. Пора. Отряхиваю рукав. Еще долго жители Алого Восхода махали нам вслед. Фундамент заложен. Принесет ли он пользу? Только будущее покажет. И знал бы я, какое будущее. Ни за что бы не поверил. Через еще двое суток мы наконец преодолели пустошь. Картина, встретившая с новым восходом, была чем-то магическим, чем-то неописуемым. Да, дышит на полную грудь лисица. Пришли, вокруг, золотистые деревья, желтый цвет правит балом, а на горизонте виднеется величественное древо, столь огромное, внушающее трепет, будто пробивает небеса. Ветки тянутся в стороны природной крыши, укрываю столицу, свет от листьев как второе солнце. По воздуху плавают маленькие листочки и тоже светятся. Добро пожаловать на землю оранжевого цвета. Придерживает волосы Аси от порыва ветра. Это мой дом, моя родина. Следуем плану. Приятно идти по ровной дороге из камня. Шаг за шагом. Выясним обстановку, настроение. И будем искать лазейки. Переполнена надеждой любимая. Мы уверены, собраны, готовы. Что может пойти не так? Месяц спустя. Я лично встречусь с ним. Говорит Кланси. И если он не послушает, грозный взгляд, мы убьем его, как пожелаешь. Хрустнул пальцем Драйк. В комнате присутствуют еще игроки, лучшие из числа предателей, разные цвета, личный эскорт лидера, элита. И каждый улыбается, каждый хочет узнать итог этой встречи. Повеселимся. Облизывает нож девушка, чье лицо разорвано в клочья и держится на сшитых нитках. Зеленые зрачки. Мария смотрит на нас. Религиозный жест от юноши в круглых очках. Синие зрачки. Хе-хе-хе. Безумным животным смеется мужчина. Женский макияж. Длинные волосы с серебряной заколкой на макушке. Розовые зрачки. Турнир скоро начнется. Снова хрустнул пальцами Драйк. Мы успеем проникнуть в город до начала, брат. Шепчет Кланси. Это и вправду ты? Как все пришло к этому? Ведут меня по коридору. Мои прокаженные топают рядом. Они защищают меня. Клацают зубами, не подпуская никого ближе. В любой момент я могу погибнуть. Шаг-шаг-шаг. Стража открывает дверь. Огромный зал. Сотни глаз. И четкое разделение цвета. С одной стороны сидят игроки кровавых охотников. С другой лисы. И все смотрят на меня. По центру, на возвышенности, На своих тронах сидят лидеры, отец Осети, отец и мать Виктора. Сама Ася сидит рядом, а с ней, закинув руку ее на плечо, ее будущий жених. Он улыбается, он победитель. Ася со злостью сжимает зубы, глаза переполнены гневом. И только взгляд сестер не дает совершить ошибку. Спустя долгий, мучительный и громкий разговор, как все пришло к этому. «Значит, ты согласен, Кван Коста?» В последний раз спрашивает отец Осети. «Один против 20, опускаю голову, вдох, выдох, и вновь подняв, улыбаюсь. Да, готов, продолжение следует».